мы начинаем урок Хэблет. Семнадцатый. И читаем Шамати. Страница первая, строчка восьмая. Везегу вхинат тикун, а некра смоль 19, дохе виямин мекаревит. Здесь мы будем чуть-чуть пока медленнее читать. Здесь нам нужно заниматься больше языком. Везегу вхинат тикун. И это аспект исправления. Аникра, называемая цитата смоль, левая, 9, дохе, отталкивает, виямин, а правая, мекаревет, приближает. Это общий перевод. Теперь посмотрим дословно. Везегу, а это, но это мужского, мужская форма это. И это, в это, и, зегу, и это. Это, зегу это, но мужского рода, рода. Ссылается на мужской. Мужской род. Вхинат тикун, аспект тикуна. Аспект исправления. Мы знаем слово бхина. Почему же здесь стоит бхинат? Так вот, есть такое слово, называется такое смехут. На это явление называется смехут в этом языке. То есть сочетание, соединение, сочетание слов в одно цельное, соединяющееся и получающее какое-то иное, дополнительное какое-то значение. Из этого сочетания двух или более слов. Так вот, если слово, и вот так вот первое слово, которое из этого, первое имеется в виду определяющее слово этого сочетания, смехут будем говорить, запомним. А смехут тоже называется как бы сопряженное, сопряженность. Смехут, сопряженность двух или более слов, которые создают новое как бы понятие и, как правило, соединенные между собой можно воображаемо вставить туда между ними, как бы они соединенные вторым падежом, родительным падежом, принадлежности. Так вот, здесь тоже бхина, обычно бхина женского рода. Так вот, когда определяющее слово бхина, определяющее слово, как правило, первое слово по отношению к другому, их может быть несколько первых слов, определяющих быть, по отношению к другому слову, которое соединяется с ними. Так вот, это слово, если оно женского рода, то в единственном числе прибавляется к нему тогда буква «тав» в конце. То есть, обычно «бхина», а так как это сочетание, аспект исправления, видишь, как аспект чего, всегда можно между ними поставить вопрос «чего», «кого» или «кого». очень важное явление, очень, очень важное. Поэтому я на нем останавливаюсь, имею в виду, рассмотри его. Так вот, бхина – это обычно женского рода, а женского рода слова, как правило, заканчиваются на букву «гей». Может и по-разному быть, но, как правило, так. В любом случае, бхина оканчивается на «а», сам аспект, будем говорить, аспект. А здесь, когда соединяется с еще с чем-то, аспект исправления. Это уже сочетание. Так вот, тогда после этого, если это в единственном числе, первое слово определяющее, то к нему прибавляется буква ТАВ. Получается бхинат тикун. И тогда мы знаем, что это смехут. Сопряженность. Сопряженное сочетание. Бхинат тикун. Аспект исправления. Аникра. Называемый. Никра это называется. А когда появляется вот это вот А в к, как бы сказать, в форме глагола, то получается как бы причастие. Как у нас, как говорится, тоже на, по-русски тоже. Ганикра, называемая. Так это будет, никра называется, видишь. Ага, прибавляется, дает причастие. Ганикра, называемая, исправление, как мы говорили, да? Это указывает на предыдущее, на аспект исправления, называемый. Аспект мужского рода, да? Называемый. И теперь цитата. Принцип, который мудрецы указали. Смоль. Левый. Очень важное слово, тоже не все время повторяться левый, а смоль. Левая. Левая девять. Имеется в виду рука, как бы. Левая. Смоль. Левая, девять. Дохе. Дохе отталкивает. И корень далет хет. Отталкивает. Веямин. А правая. Ямин тоже надо запомнить. Ямин. А правая. Мекаревит. Приближает. Мекаревит, видишь, там сидит. Находится корень этого слова, основа, как мы называем. Куф, реш, бет, карав. Это общее значение, очень важное слово для нас. Означает приближение. Отсюда тоже слово гиткарвут. Приближение. И до того, что производит... Это вот слово жертва, жертвоприношение. Так вот, жертва, которую приносили, приносит в храм, или тоже, что человек, когда он, ну, в храме, в любом случае, приносили храм, называлась корбан. Н просто приближалась, Н просто делает слово, буква Н в конце, в этом слове, она просто дает существительное, форму существительное. А жертва, видишь, как совсем нельзя перевести ни на какой язык в мире эту удивительную связь слова языка святого с сутью действия и сутью процесса, чего бы то ни было. Смотри, слово «карев» – это что имеет три буквы эти, куф, реш, бет, имеет, то есть, значение приближения к чему-то или кому-то. Так вот, слово корбан от этого производит, то есть, слово жертва, приношение в храме и так далее. Так оно и называется корбан, то есть, то, что приближает, то, чем тот объект, как бы, то, чем человек, который дает это, а корбан это жертвоприношение, дающий это. Он с чем-то, он согрешил, он принес в храм, привез в храм что-то, привез жертву какую-то. Вместо самого того, что как бы себя как бы должен был заложить, он дает это. И таким образом он исправляется. Тогда было и такое исправление. А так вот он, жертва называется корбан, то есть он приносит то, чем он стремится, намерение у него этим самым, что он приносит туда, это сблизиться с источником жизни, очистить себя и опять вобрать, ощутить в себе жизненную силу. То, что у него было забрано, он сам у себя забрал эту жизненную силу тем, что согрешил. А согрешил он, согрешил это, что он вобрал в себя эгоистически. И получилось так, что из-за тикуна творения, что у него как бы потерял жизненную силу, потерял свет, отделился от источника, оторвался от пуповины. И мы видим Дохе, смотри, 9, первое слово, Дохе отталкивает. Это мужское, это, что я говорю, настоящее время, форма настоящего времени глагола. Разные есть формы, есть всего 7, мы будем постепенно учить. И разные формы написания, есть разные формы глагола смысловые, семантические, как мы говорим, смысловые глаголы, 7 форм смысловых глаголов. А еще есть глаголы по форме различаются. Это одна из этих. Но непременно, как мы видим, стоит на втором месте в настоящем времени в личной форме глагола. Мы видим букву ВАВ. Дохе. И это вот эта буква ВАВ, она нам дает, как сказать, подсказывает нам, что здесь настоящее время глагола. На втором месте эта буква ВАВ стоит. Тоже хорошо это себе заметить себе. Потому что у нас, мы не рассматриваем грамматику как самому по себе, чтобы знать. Наша задача сейчас грамматика прикладная грамматика, чтобы мы могли читать и понимать каббалистический текст. Дохе отвергает. Ваямин и правая, он говорит, видишь, мекаревет. Тогда хорошо было, если мы видим таким образом, тогда лучше было бы сказать не дохе, а доха. Потому что правая он написал, смотри почему. Доха имеется в виду женского рода. Дохе это будет он отвергает, отталкивает. А когда мы говорим доха, то это будет женского рода. Она отталкивает. Откуда мы знаем теперь, что это женского, потому что другое понятие, потому что правое, он говорит, левое, он говорит, отталкивает. И мы, может быть, не знаем, это мужской или женский, потому что не очевидно, нет, надо, не только, только по никуда, по, только по гласному можем определить здесь, в слове «дохе», мужское это или женское, только из контекста можно знать. Но так как еще есть перечисление, и он говорит дальше, «Ваямин мекаревет», а правое, он говорит, приближает, и в этой форме приближает, «мекаревет», мы видим, что это женского рода. Тогда мы уже знаем, что и первое тоже отталкивает, тоже женского. Тогда мы говорим не «духе», а «духа». «Ваямин», а правое, «мекаревет», потому что «мекаревет» в настоящем времени есть разные глаголы, конечно. Не везде стоит вав, как я сказал, на втором месте. Во многих глаголах, формах глаголов есть это вав на втором месте. Но есть другая форма глаголов, смысловая, в которых нет этого явления. А вот то, что мы сейчас мекаревать смотрим, приближает, это активное действие только, действие. И в нем есть, тоже мы видим в этом слове, основа, видишь, опять же, основа куф, реш, бет, со значением приближать. Так вот, в настоящем времени прибавляется к нему, впереди его приближает, прибавляется буква мем. Это в активной такой форме глагола. Глагол называется пиэль. Но неважно, как глагол называется. Просто смотри на него, какой он есть. Потом будем говорить эти названия. Они нам совершенно не нужны. Так, в принципе, без этого можно прожить. А заимствованная вещь, это тоже это не важно. Просто для порядка, для у классификации. То есть получается, что мекаревет, то есть это мем буква, последнее слово, то есть перед точкой, что это мем дает, указывает на настоящее время этого глагола. И указывает тоже, что это глагол усиленный такой, что приближает и в конце прибавляется также буква тав. И это указывает, что это настоящее время женского рода. Со значением, то есть, получается, приближает. Вот чуть-чуть мы прошли. Не надо много. Каждый раз чуть-чуть это нам даст со временем большой аппарат прочувствовать кусочек то, что мы сделали. Добавил и разные другие вещи, понятия. Все это как бы не главное для нас грамматика, но чтение, немножечко грамматики такой прикладной, и заодно тоже каббала, каббалистические понятия и общие понятия.